Судебный пристав стоял к нему спиной, тихо переговариваясь с вошедшим, вернее, с вошедшей. Она объясняла ему что-то насчет принесенных бумаг. Лица ее кипер не видел, только макушку. И эта рыжая круглая макушка не оставляла сомнений. Ретривер Гедеон решительно отправился обследовать новую юбку. Тонкая рука потрепала его по ушам и исчезла. Пристав понес принесенные бумаги к судейскому столу. А где же девушка? Растворилась в стене? Кипер вскочил и начал поспешно пробираться к дверям, задевая адвокатские чемоданы, колени, очки, извиняясь, чертыхаясь, озираясь. Ларри, продолжая переводить, смотрел ему вслед и осуждающе качал головой. Кипер помахал ему и выбрался в вестибюль. Неужели упустил? Нет, эсфирь Розенталь на этот раз и не думала исчезать. Она стояла, наклонившись над витриной кофейного ларька. Она водила пальцем по стеклу, поглощенная трудным выбором между булочкой с кремом и булочкой с творогом. Увидев кипера, она слегка отшатнулась. «Боже, опять вы! Случайно или нарочно? Откуда вы здесь взялись? Вас вызвали быть присяжным? Свидетелем. А вас? А я часто бываю в суде по делам своей фирмы. А я сначала подумал, что вы работаете помощником судьи. Мне иногда приходится иметь дело с судьей Ронстоном. А по какому делу вам нужно свидетельствовать? А мне почему-то кажется, что вы знаете, по какому. Мистер Райфилд, у меня хватает настоящих грехов и провинностей, и мне бы очень не хотелось, чтобы на меня вешали еще воображаемые. Откуда мне знать, каким колесом на вас наехала наша Фемида? Она смотрела на него спокойно, невинно, испытующе. Он снова подумал, что она очень мила. Он всегда был уязвим для выражения укора в женских лицах. Почему-то этот укор, как правило, был справедлив. Они будто читали то, что проносилось у него в голове. «А что вы делаете сегодня вечером?» «Боже, вот этот переход! Ужасно не хочется обедать в одиночестве. И я боюсь, что вы исчезнете так же внезапно, как и появились. Да? А как же та возлюбленная, о которой вы так красочно рассказывали отцу? Похоже, нам придется расстаться с ней. Сегодня я занята. Но позвоните на следующей неделе. Вот телефон. Только обещайте не кричать на моего отца, если он возьмет трубку. Он был очень расстроен вашими нападками. Но ваша бывшая жена объяснила, что на вас иногда накатывает, что и ей крепко доставалось, как правило, ни за что. Она очень подняла настроение отцу. Спасибо вам за то, что порекомендовали ее. Эсфирь заплатила за булочку и пошла к выходу. Складки юбки задумчиво качались вокруг ее колен. Даже в ее походке киперу почудилось что-то укоризненное. «Не ты ли собирался бросить меня под колеса бензовоза, сбить машиной?» Подозревал черт-те в чем. Кипер повернул обратно, но адвокат Ларри уже спешил ему навстречу. Он тоже был полон упреков и обвинений. «Куда вы убежали? Разве можно так внезапно покидать зал под взглядом судьи? Ведь он может расценить это как знак неуважения. У судей поразительная память на лица, слова, поступки. Вы заметили, что судья Ронстон сразу вспомнил меня, назвал по фамилии? А ведь с нашей последней встречи прошло больше 2 лет».